Вейв, Мун и рыбья катастрофа. «Что, черт побери?» — начал было отец Финни, отпрянув при виде моих акульих зубов. Бедный простуженный Вейв оглушительно чихнул и стал озираться, чем бы вытереть нос. «Нет!» — заорала Финни, но Вейв уже кое-что нашел. Полосатую рыжую пушистую кошку. Ничего не подозревая, она сидела на колонне ограды участка, мимо которого мы проходили. «Ничего стра...» — Вейв не договорил. Большинству животных не нравится, когда их используют вместо носового платка. Кошка, быстро оправившись от испуга, выпустила когти, и Вейва постигла заслуженное, по ее мнению, наказание. Вейв вскрикнул, Мун тоже, наверное, потому что еще никогда не видела кошек, а эта особь напала на ее сына. Ник Грейсон не кричал, но, вероятно, никак не мог поверить в то, что увидел у меня во рту. В общем, поднялся страшный переполох. А по дороге мимо нас медленно проезжали машины, в том числе полицейское авто. Съемочная группа прервала съемку, с интересом поглядывая в нашу сторону. Менее чем в 3 метрах от нас. Мисс Уайт отреагировала мгновенно. Она быстрым шагом направилась к маленькой группе. «Признайте, что этот конкурс выиграла я», — заявила она шефу. «Мой рецепт супа из креветок намного лучше вашего. Как вы этого не понимаете?» Мне редко доводилось видеть такую восторженную съемочную группу. Они тут же направили камеру на мисс Уайт. Поэтому не заметили, что творится у них за спиной. До смерти перепуганная и перемазанная соплями кошка вырвалась из рук Вейва и отскочила в сторону. Она наверняка хотела на землю, но вместо этого приземлилась на Финни и вцепилась когтями ей в плечи. Финни от неожиданности превратилась в большого черного ската и затрепыхалась на тротуаре, мысленно крикнув нам: «Ой, простите, мне очень жаль!» Водитель полицейского автомобиля вытаращил глаза, когда этого Ник Грейсон. Пялясь на нас, он не заметил, что машина перед ним затормозила и врезался в нее сзади. «Вот погадок!» — простонал Джек Кристалл. «Тьяго, берись справа, а я слева, хорошо?» Нам очень повезло, что поблизости находился фонтан, на который большинство прохожих не обращали внимания. Перешагнув через одежду Финни, мы подхватили морского дьявола, что оказалось совсем нелегко. Верхняя сторона была шершавой, как наждак, а брюхо — мягким и скользким. «Не церемоньтесь, мне сейчас все равно!» Финни, казалось, вот-вот разрыдается. «Папа это видел? Мой папа?» «Да, боюсь, что видел», — мрачно ответил Джек Кристалл. Нам кое-как удалось дотащить Финни до фонтана и опустить в бетонную чашу. «Фу, с хлоркой!» — фыркнула она, с облегчением погрузившись в не очень глубокую воду. Мне в обличье тигровой акулы вода доставала бы только до середины брюха. Хорошо, что Финни скат плоская. «Все в порядке? Дышать можешь?» — обеспокоенно спросил я. «Тебе пресная вода не вредна? Наверное, как и для меня, не критично. Сможешь ведь продержаться здесь некоторое время?» «Черт!» — вскричала Финни. «Что там Вейв вытворяет?» Мы с директором резко обернулись. Я мог сказать ей, что он там вытворяет. Он пытался перейти через дорогу, наверное, хотел как можно скорее попасть в море, которое находилось всего в паре улиц отсюда. Только юный оборотень Кит, увы, не знал, как вести себя в городе. Глядя прямо перед собой, он переходил дорогу в 20 метрах от светофора, не обращая на него внимания, будто это подводный утес, мимо которого он проплывает. На дороге было полно машин, ведь мы находились в центре Майами. Волоски у меня на шее стали дыбом. Не затем мы вызволили мальчика из тюрьмы, чтобы он теперь попал под колеса. Я кинулся к Вейву, а Джек Кристалл заорал. «Стой, Вейв! Остановись!» Наш друг шагнул на дорогу перед белым Субару. Машина небольшая, но и она при столкновении способна превратить его в кашу. Пожилой водитель хотел проскочить, пока не загорелся красный. Увидев Вейва, он бешено засигналил и в последний момент затормозил. Бампер находился всего в половине вытянутой руки от щиколоток Вейва. Водитель, ясное дело, не обрадовался. Еще меньше он обрадовался, когда к нему воинственно подступила мать Вейва в ярко-красном платье. «Да как ты смеешь угрожать моему сыну?» Она сердито зыркнула на водителя, испуганно вжавшегося в сиденье. Он снова посигналил, вероятно, надеясь прогнать эту адскую парочку. Не получилось. Мун, еще больше разозлившись, двумя руками ухватилась за передний бампер, напрягла все мускулы и приподняла Субару. Его передние шины парили в нескольких сантиметрах над дорогой. «Ничего себе!» «Спасибо, мам! Мило с твоей стороны!» — сказал ее сын, горбатый кит. А я тем временем схватил его за руку и оттащил обратно на тротуар. Съемочная группа сообразила, что тут происходит нечто сенсационное. Ведущий и кинооператор с камерой на плече подбежали к нам. Сколько они успели заснять? «Сегодня явно не мой день», — простонал Джек Кристалл. Двое из «Голубого рифа» попытались остановить съемочную группу. Когда телевизионщики пробегали мимо фонтана, Финни закрутилась волчком и, подпрыгнув словно ковер-самолет, просвистела в воздухе и шлепнулась на голову ведущему. «Отличный тайминг! Надеюсь, ты его не убила!» — сказал я. Репортер пробулькал что-то вроде «Спасите, убивают!» Он может говорить, значит, не сильно пострадал, это хорошо. С таким же прекрасным таймингом мисс Уайт подставила подножку второму мужчине, когда тот пробегал мимо, направив камеру на Мун с машиной. Оба, мужчина и камера, отправились в короткий полет, и для одного из них он закончился на асфальте. Мисс Уайт, рефлексы которой значительно превосходили человеческие, слегка согнув колени, поймала тяжелую камеру на лету. «Ой, вы просто ангел! Как вам это удалось?» Кинооператор поднялся с земли, продолжая сбивчиво ее благодарить. «Сама не знаю. Просто оказалась в нужное время в нужном месте». Мисс Уайт передала ему аппарат, и мужчина тут же осмотрел его со всех сторон, не в силах поверить, что на камере не царапины. «Надо же, чтобы такой переполох, да еще со столкновением двух автомобилей, случился всего в нескольких метрах от полицейского участка». Копы к тому времени заметили, что у них под дверью что-то происходит, и не менее дюжины сотрудников в форме высыпали на улицу. Не успели мы ничего объяснить, как нас окружили и взяли под прицел. «Руки за голову!» — приказала мне полицейская, и я поспешно повиновался. Для этого мне пришлось выпустить Вейва, который всего-навсего хотел помочь перетащить Финни обратно в фонтан. «Постой, Эмми, мальчик ни в чем не виноват!» Ник Грейсон наконец обрел дар речи. «Все в порядке, всего лишь небольшая авария. Ничего не произошло, ребята, я все улажу». Эмми, узнав его, кивнула и успокоилась. Но отцу Финни пришлось еще несколько раз повторить свои слова, пока все не унялись. «Что здесь вообще происходит, Ник?» — спросил его коллега, засунув большие пальцы за ремень. «Фильм какой-нибудь снимают, что ли?» «Нет, просто возникли кое-какие проблемы с перевозкой животных», — заверил его отец Финни, поскольку несколько полицейских уже с любопытством перегнулись через борт фонтана, где Финни снова мирно помахивала плавниками. «Перевозка животных? Надо же! Ради нас он готов соврать!» Но я знал, что это еще цветочки. Видимо, репортаж «Скат в фонтане» показался съемочной группе недостаточно сенсационным, и она удалилась. Когда все полицейские, кроме отца Финни, вернулись в участок, я вздохнул с облегчением. Время от времени я искоса поглядывал на Ника Грейсона, который все не мог отвести глаз от ската. Да уж, разговор предстоит нелегкий. Джек Кристалл был все еще бледен. «Надо сообщить совету, что здесь, возможно, сняли на видео превращение», — сказал он, доставая телефон. «Минутку, я...» Учительница борьбы накрыла его руку ладонью. «Все путем, Джек». «Все путем? Надо же так не повести, что именно здесь и сейчас!» «Я вытащила у них из камеры карту памяти», — сказала Алиша Уайт, и, достав карту, сунула ее Джеку в нагрудный карман рубашки. Я улыбнулся. «Именно такой и должна быть учительница борьбы». К лицу директора постепенно возвращался нормальный цвет. «Тогда давайте проводим Вейва к морю», — сказал мистер Кристалл и перевел взгляд на отца Финни. «Потом мы с вами поговорим». «Да уж, не отвертитесь», — прорычал Ник Грейсон.